Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 260. Нехорошо душе без знания. Притчи, 19 глава, 2 стих. Пославший нас приобретать души не позволяет нам использовать при этом хитрость и скрывать правду. Его дело может быть совершено без этих сомнительных методов. Возможно, кто-нибудь из вас возразит: «Но ведь Бог благословлял уже и полуправдивые высказывания». Не будьте так уверены в этом. Осмелюсь утверждать, что Бог не благословляет фальсификации своей истины. Он может благословить истину, смешанную с заблуждением. Но если бы проповедь больше соответствовала Слову Божьему, то это принесло бы больше благословения. Не могу себе представить, чтобы Господь Иисус благословлял искажение Евангелия. Ведь только так можно назвать утаивание правды. Если люди не будут убеждены в своей полной испорченности, то они могут понести от этого серьезный ущерб. Они не смогут поистине исцелиться, ведь они не знают, какой болезнью, собственно, болеют. В действительности люди ни в коем случае не облечены в одежды спасения, потому что ничего не было сделано для снятия с них одежды ветхого человека. Во многих проповедях отдаление человека от Бога, эгоизм и порочность такого состояния раскрываются в недостаточной мере. Поэтому недостаточно исследуется сердце, и не происходит пробуждение совести. Людям необходимо сказать, что они навеки погибнут, если только Божья милость не выведет их из вражды с Богом. Им нужно напомнить о суверенитете Бога и о том, что Он не обязан выводить их из этого состояния. Напротив, Он поступил бы справедливо, оставив их в этом состоянии. Люди должны понять, что они не могут спастись на основании своих заслуг. Если они получат спасение, то это произойдет только и единственно по милости Божией. Оружие, которым Господь победит людей, заключается в истине. Господь есть истина. Полагайтесь обязательно только на старое Евангелие.